Глава 27. Ответы на вопросы. Дом, в который поселили Юлю, я нашел без труда. Дом как дом. Маленький и аккуратный. В таких обычно не делают перегородок. Перегородкой служит печь в центре дома. Она и делит его на кухню и комнату. По два маленьких окошка с каждой стороны. Ухоженный палисадник, аккуратный заборчик и калитка, которую можно перепрыгнуть одним махом. Я осторожно отпер калитку и вошел во двор. Маленькую будку и сидящего в ней щенка подметил издалека. Опустившись на корточки, подманил его. Щенок подбежал, радостно виляя хвостом, и стал облизывать ладонь. Нужно было прихватить со стола немного угощения. Немного поиграв с будущим охранником самой распространенной породы двортерьер, я взобрался на крыльцо и постучал по хиленькой двери веранды. Дверь, ведущая в дом, открылась через полминуты, а следом открылась веранда. Бабуля Божий одуванчик с удивлением уставилась на меня. «Молодец, ты к кому?» — спросила она. Навскидку я оценил возраст бабули как крайне огромный. Лет 90, не меньше. После апокалипсиса пенсионеров почти не осталось, но все-таки встречаются. Выжить в бушующем хаосе для них было труднее всего. «Здравствуйте, бабушка. Мне сказали, что Юля у вас живет. Я не ошибся?» «Значит, ты Егор?» — спросила она. Я кивнул. Со слухом у бабули все в порядке, как и со зрением. Плохо видящего человека очень легко определить. «Здесь твоя Юлька. Все уши мне прожужжала. Сейчас позову». Бабуля вернулась в дом, я спрыгнул с крыльца и сел на ветхую лавочку. Юля выбежала на улицу и спустилась с крыльца. Моя сонная фурия, мое солнце и звезды. Мы стояли и обнимались, не говоря ни слова. Слова тут не нужны. Впервые за все время мы не стали ругаться. Кажется, Юля изменилась, повзрослела. Она не стала расспрашивать, где я был и сколько раз оказывался на грани. Она просто обнимала меня и молчала. Растягивала время, которое стремительно убегает. Для нее мое присутствие значит гораздо большее. Для нее счастье, когда я рядом. Для меня все наоборот. Нет, я хочу быть рядом с ней. Я хочу, чтобы мы жили вместе. Я много чего хочу. И я знаю, что время пришло. Мы уже не дети. Нам пора прекратить эти мимолетные встречи. Нам пора создать семью. Нам нужен свой дом. Но именно сейчас, когда я это осознал, и когда я этого хочу, подобное невозможно. Мне снова придется уйти. Куда и насколько, я не знаю. Но знаю, что обязательно вернусь. Мы вышли на край деревни и просто легли на траву, покрытую утренней росой. Я лег на спину и закинул руки за голову. Юля улеглась мне на грудь, подперев голову рукой, и посмотрела в глаза. «Ты изменился. Взгляд другой. Тяжело было?» — спросила она. «Нет, тяжело будет. Покоя точно не предвидится». «Снова будешь бегать? Не устал еще?» «Устал. Не хочу больше беготни. Хочу свой домик, тебя, семью, спокойствие». Юля приблизилась. «Ты не шутишь?» «Нет. Говорю на полном серьезе. Будешь моей женой?» «Так сразу?» — удивилась Юля. Я обнял ее и, притянув, поцеловал. «А как по-другому? Или ты не хочешь?» Она отстранилась. «Дурак! Конечно, хочу! Просто не ожидала, что ты это скажешь. Ты и вправду изменился». «Война будет», — спокойно сказал я. «С древними. Шухов и Смирнов вернулись». «Я тебя не понимаю». Юля села рядом со мной. «Зачем ты меняешь темы разговора? Говоришь, что хочешь остаться, но я уже знаю, что убежишь. Зачем ты так?» На ее глазах появились слезы. Для нее возвращение Игната и Алексея ничего не значит. Для нее нет войны. Война еще не началась. Но когда она начнется, плохо станет многим. Не всем, но многим. Я сел и, притянув Юлю к себе, крепко обнял. «Малыш, не плачь. Я не знаю, что будет дальше. Возможно, мое участие не понадобится. Но я обещаю, когда все кончится, я буду с тобой. И больше никуда не побегу». Юля посмотрела мне в глаза. «Не обещай этого. Если потребуется, ты убежишь. Я уже привыкла. Но я люблю тебя и всегда буду ждать. Всегда». С Юлей мы проговорили около часа, а затем я решил познакомить ее с Игнатом и Алексеем. Во дворе встретили Артема и Матвея. «Привет, голубки!» — воскликнул Артем. «Здравствуйте!» — кротко поздоровалась Юля. Матвей кивнул. С его лица так и не сошла задумчивость. А вот Артем в отличном настроении. «Что-нибудь изменилось?» — спросил я. «Ничего!» — ответил Матвей. — Шухов и Смирнов все еще общаются. На улицу вышла Наташа, заметив нас, улыбнулась. — Юля, привет! Будешь завтракать? Отправив Юлю завтракать с девушками и проснувшейся ребятней, я присоединился к шатающимся без дела по двору Матвею и Артему. Добравшись до лавочки, расположился поудобнее. — Знаешь, что меня напрягает? — спросил Матвей. — Темы разговора я не знаю, но постараюсь вникнуть. «Что?» Артем остановился, посмотрел на меня и решил занять свободную половину лавки. Матвей продолжил задумчиво расхаживать по двору и рассуждать вслух. «Почему они не могли говорить при нас? Какие могут быть секреты? Нет, но я могу понять некоторые моменты. Но зачем было покидать нашу реальность?» Я посмотрел на Артема и спросил. «Кто покинул реальность?» Матвей остановился и ответил. «Шухов и Смирнов не входили в дом. Создали иллюзию, а сами ушли через дверь, превратив ее в портал. Наташа говорит, что это нормальное явление. Поговорить им, сука, вздумалось. Меня это не удивляет». Артем закинул ногу на ногу и сделал непринужденный вид. «Думаю, что совещаться они будут не между собой, а с кем-то из корпуса контроля миров. Скорее всего, попросят помощи. Наши товарищи не так просты. Прокачались они не слабо. Эх, нам бы кораблик. Жаль, что дух не выдержал боя со странником». «Может, они ушли искать Никиту Громова?» — предположил я. «Точно нет», — отмахнулся Артем. «Громов — мелкая сошка. Чую, что Шухов и Смирнов плавают гораздо выше. Они хоть и люди, но возможности их огромны. Громов всего-навсего командир ГПВ». «Что такое ГПВ?» — спросил Матвей. «Группа прямого воздействия», — ответил Артем. «В основном такие группы состоят из трех...» Он задумался, пытаясь подобрать слово. «Человек?» — ставил Матвей. «Не обязательно людей», — пробормотал Артем. — «Из трех бойцов, если быть точнее. Группы наводят порядки в неустойчивых реальностях. Выполняют срочные задания и прочие дела. Все как у нас, только масштабы посерьезнее». «Если корпус такой крутой, то почему не отправит к нам подобную группу?» — спросил Матвей. — «Сомневаюсь, что одна ГПВ сможет навести порядок в нашем мире», — ответил Артем. «Воевать со странниками — одно дело, а вот древние — совсем другое. Странники все-таки привязаны к физическим телам. Неважно, к каким. Но без тела они существовать у нас не могут. А вот древним, похоже, наплевать на физический облик. Я даже представить не могу, кто они такие и каким образом существуют. И вообще, материально ли?» «Хрень хреновая», — пробормотал Матвей и сел на траву прямо посреди двора. Вытащив из кармана блок связи, бросил его Артему и спросил. «Почему не работает связь? Мне нужно связаться с Зариповым. Нас наверняка потеряли и уже выслали группу. Не хочется гонять бойцов туда-сюда. Скорее всего, из-за колпака, созданного Смирновым, ответил Артем. Нужно было попросить его восстановить нам хотя бы связь. Воздух в метре от Матвея задрожал. Мы вскочили на ноги и уставились на непонятное явление. Я обошел дрожащее пространство кругом. Если смотреть сбоку, то ничего не увидишь. Дрожит прямоугольник высотой в 2 метра и шириной в метр. Почему-то в голове автоматически всплыло слово «портал». «Это что такое?» Матвей потянул руку и попытался дотронуться до дрожащего пространства. «Не трогай!» — рявкнул Артем. «Мы не знаем, что это. Вдруг проделки древних?» «Логично», — согласился Матвей. «Что-то я не подумал». Я посмотрел на дрожащий прямоугольник. Колебания достигли предела, и смотреть через него уже невозможно. Картинка смазывается. «Дай что-нибудь». — попросил Артем. — Полено или камень? Попробуй кинуть. Отыскать предмет для броска я не успел. Дрожь воздуха прекратилась, но картинка так и осталась размазанной. Словно пространство искривилось и уже не может принять прежнюю форму. В центре прямоугольника возникла точка и стала увеличиваться. Куски стали растворяться. Я обошел непонятное явление кругом. В профиль ничего не видно, а с обратной стороны просто серый прямоугольник. Вернулся обратно и встал рядом с Матвеем и Артемом. «Черный провал в пространстве?» Матвей покачал головой. «Такого я еще не видел». Чернота резко пропала, и появилась картинка. Огромный телевизор, состоящим на той стороне человеком. В человеке я узнал бывшего майора ГРУ Руслана Уфимцева. Портал и вправду оказался порталом. Руслан находился в странном помещении, заставленном непонятными устройствами, с множеством мониторов и кнопок. Заметив нас, он улыбнулся, сделал шаг и оказался рядом с нами. Вскинув руку с небольшим браслетом, нажал на него, и портал исчез. «Привет, трудяги!» — воскликнул Руслан, протягивая ладонь по очереди каждому из нас. Сперва он поздоровался с Матвеем, потом с Артемом и в последнюю очередь со мной. Все как положено, по старшинству. «Рты закройте!» Руслан засмеялся. «Меня к вам Шухов отправил». Я рассмотрел внешний вид Руслана подробнее. Он не постарел ни капельки. Кажется, что даже напротив стал выглядеть моложе. И 30 не дашь. Одет в костюм, отдаленно напоминающий расцветкой земной лесной камуфляж. Вот только костюмчик на нем сидит уж очень удобно, словно сшит на заказ. Обут в обычные армейские ботинки. «Такую одежду в корпусе выдают?» — удивленно спросил Матвей. «Нет, я изменил внешний вид, чтобы не слишком отличаться от вас. На мне одежда с функцией изменения», — ответил Руслан. «А как ты к нам прошел?» — поинтересовался Артем. «Портал?» «Портал, проход. Все по-разному его называют». Руслан показал нацепленный на руку браслет. «Универсальный перемещатель. Откроет проход практически в любую точку веера миров. Условно, конечно». «А где Шухов и Смирнов?» — спросил Артем. «Много вопросов». Руслан улыбнулся и показал на лавочку. «Вы присядьте. Я вам вкратце обрисую ситуацию». Мы подошли к лавочке и сели. Руслан удовлетворенно хмыкнул и заговорил. «Ситуация возникла не очень хорошая. Те, кого вы называете древними, закрыли доступ в нашу реальность. Под нашей я подразумеваю наш мир, планету, вселенную и прочее». «А как ты к нам попал?» Не удержался от вопроса Артем. Руслан покачал головой. «Не перебивай. Сейчас объясню. Древние закрыли доступ, но во временной колпак попасть можно. Правда, пришлось попотеть, но я смог». «Какой временной колпак?» — перебил Матвей. «Похоже, из нас троих я самый терпеливый. Леха Смирнов накрыл этот участок пространства хроноловушкой. Руслан провел рукой по кругу над головой, как бы очертив деревню кругом. Хроноловушка – кусок пространства с немного измененным течением времени. В данной ситуации опережение идет на миллисекунды. То есть, – заговорил Артем, – Смирнов создал над нами колпак с измененным ходом времени? Или как? Да, – Руслан кивнул. Вы такие нетерпеливые. Смирнов, гад, сам бы брал и объяснял. Колпак, не колпак. Кусок пространства, где время бежит быстрее. Древние могут войти в деревню, но ее по факту нет. Для них она постоянно в будущем. Поняли? Я кивнул, хотя на самом деле до конца не понял. А прошлое куда? Спросил Матвей. Мы в прошлом существуем? Руслан посмотрел в небо и стукнул себя рукой по лбу. «Мы есть в прошлом. Вернее, нет нас там. Блин, как все запутано. Однако парадокс». Он посмотрел на меня. «В будущем мы есть. Но для нас оно настоящее, и мы есть. А за колпаком уже прошлое. Но для древних оно настоящее. А в прошлом нас нет. Так понятно?» Я кивнул. «Ты от балды киваешь или реально понял?» Неожиданно спросил меня Руслан. «Реально понял», — соврал я. «Время сдвинулось, и образовалась стена. Для древних мы не существуем, как и кусок пространства, накрытого хроноловушкой. Я правильно понял?» «Почти», — пробормотал Руслан. «Вот только пространство не накрыто хроноловушкой. Оно, по сути, ей является». «Ни хрена не понимаю», — воскликнул Артем. «В прошлом мы существуем?» «Нет, дубина ты стаиросовая!» — психанул Руслан. «Как можно существовать в прошлом?» «А путешествовать во времени можно?» — спросил Матвей. «Теоретически, да», — Руслан задумался. «Но пока это не удавалось никому. Есть только настоящее. Смирнов говорит, что путешествие во времени невозможно». «Значит, древних нам можно не бояться?» — осторожно спросил я, рискуя нарваться на немилость. — Верно. Руслан снова улыбнулся. — Тут есть кофе или чай? Мясо есть? Устал жрать искусственную пищу. Хочется родного, земного. Он посмотрел на небо, закрыл глаза и вдохнул полной грудью. — Парни, вы бы знали, как я соскучился по дому. Увижу Шухова, скажу спасибо. Даже если мы не одолеем древних, то оно все равно того стоило. Нет ничего прекрасней родного дома. «Так бы и сказал, что голоден», — недовольно пробормотал Матвей. «Пойдем, сейчас тебя накормят. Но учти!» Он подошел к Руслану и ткнул его пальцем в грудь. «Пока не ответишь на все вопросы, я от тебя не отстану». «Последний вопрос!» Артем вскочил на ноги. «Ты такой же крутой, как Шухов и Смирнов, или...» «Нет», — Руслан улыбнулся. «Я обычный. Правда, бессмертный в плане старости. Но все же обычный. Моя стихия — технологии». Проснувшаяся ребятня набросилась на нас с вопросами. Мальчишки нисколько не удивились исчезновению отцов. Особенно яростно они одолели Артема. А вот на Руслана Уфимцева поглядывали с осторожностью. Все-таки незнакомый человек. Руслана это не удивило. Он упал в кресло и, закрыв глаза, расслабился. Соскучился человек по дому. «Дядя Артем, а пойдем играть?» Маленький Игнат схватил Артема за руку и потянул к выходу на улицу. Лешка тем временем одолел меня. Только Матвею повезло. Он расположился на диване и, приняв хмурый вид, о чем-то задумался. «Егор, а пойдем драться?» Лёшка схватил меня за руку и попытался сдернуть со стула. «Научишь нас новым приемам?» «Егор!» Артем посмотрел на меня с надеждой. «Иди, поиграй с ними. Мы хоть поговорим». Из дома в терраску вышла Наташа с большим блюдом в руках, от которого повеяло чем-то мясным и очень вкусным. Взглянув на мальчишек, она сказала. «Так, ну-ка быстро оба на улицу. Не доставайте взрослых!» Проблему решил Матвей. Поднявшись, он плавным движением вытащил пистолет из кобуры. Мальчишки сразу потеряли интерес ко мне и Артему и внимательно стали следить за действиями Матвея. Он отщелкнул от пистолета магазин, передернул затвор, проверив на наличие патронов в стволе и, убедившись в полной безопасности оружия, протянул его Лешке. «Идите, играйте», — сказал он. Наташа поставила блюдо, полное запеченного в духовке мяса, на стол и сказала. «Нельзя им оружие давать. Матвей Григорьевич, балуйте». Дойти до выхода Лешка не успел. Ушлый Игнат выхватил оружие из его рук и быстро смылся. «Теперь они передерутся», — сказала Наташа, покачивая головой. «Нужно было дать им второй пистолет». Из дома вышли Юля и Катя, быстро поставили новые блюда на стол и, не сказав ни слова, вернулись обратно. «Я в прошлом году отправлял вам караваном целую гору муляжей», — сказал Артем. «Стволов 10, не меньше». «Так потеряли. Дети же». Наташа пожала плечами и ушла в дом. «Так, что тут у нас?» Руслан Уфимцев довольно потер ладонями друг об друга и накинулся на еду. В дверь терраски кто-то осторожно постучал. «Входи!» — крикнул Матвей. Коренастый мужичок неопределенного возраста вошел и замер на пороге. Обычный деревенский мужик. Такому может быть и 30, и даже 50 лет. Непримечательно одет, лицо незапоминающееся. «Мужики, я тут по делу, там это...» Мужик замялся. «Совсем забыл», — буркнул Руслан. Быстро прожевав, он поднялся и спросил. «Ты за пределы деревни выбраться пытался?» Мужик кивнул. «Лошадь брыкается и ни в какую идти не хочет. Я попробовал пешком пройти, но меня что-то не пускает. Что случилось?» «Кто старший в деревне?» — спросил Руслан, посмотрев на Матвея. «Ванька, Иван, Ванек, как его там? Артем, ты его знаешь?» «Иван Николаевич», — подсказал мужик. «Точно!» — воскликнул Матвей. «Тут у нас проблемка возникла. В деревне все проснулись?» Мужик кивнул. «Артем!» — Руслан вернулся к трапезе. «Если ты знаешь старшего, то сходи ему объясни. Пусть обойдут деревню и донесут каждому о ситуации. Только не пугай их. Что-нибудь придумай там». «Хорошо!» Артем поднялся, развернул мужика и, буквально вытолкнув его за дверь, исчез сам. «Смирнов, косяк!» — пробормотал Руслан. «Нужно было поработать с жителями, усыпить или просто заставить весь день сидеть дома. Сейчас вся деревня на митинг соберется». Матвей покачал головой. «Не соберется. Артем умеет убеждать». «Я решил подкрепиться. Кушал совсем недавно, но съеденное неплохо улеглось, и появилось свободное место. Оторвав приличный кусок жареной курицы, я принялся уничтожать его. Матвей к еде так и не притронулся». «А есть хреновина?» – неожиданно спросил Руслан. Матвей оторвался от размышлений. «О какой хреновине речь?» – вопросом ответил он. «Ну это, помидоры с хреном, огонек», — пояснил Руслан. — 7 лет ничего такого не ел. Еще бы горчички! — мечтательно сказал он. Я быстро зашел в дом, попросил у Наташи горчицы и хреновины и вручил довольному Руслану. — Не мог найти хреновины в Веере миров? — поинтересовался Матвей. Руслан хмыкнул. — Я работал, а не поисками хрена занимался. Много где бывал. Всякой ерунды попробовал. И вкусной, и невкусной, но именно горчицы и хреновины не встречал. Впрочем, и не задумывался об этом особо. Вернулся Артем. Молча сел рядом, наложил себе салата и стал есть. — Все нормально? — поинтересовался Матвей. — Да, с жителями проблему решил, — ответил Артем. — Пришлось запереть машину. Пацанята уже успели побывать в ней. Успел вовремя, отобрал оружие. До сих пор страшно. «Однако не подумали», — пробормотал Матвей. Я наелся, переместился на диван и, развалившись, расслабился. Последним закончил кушать Руслан. Съел он так много, что у меня появились сомнения. Я бы лопнул от такого количества еды. Но даже если бы выдержал, то несварение желудка получил точно. Смешать тушеное мясо, жареную картошку, курицу, соленые огурцы, салат из свежих овощей, кучу горчицы и хреновины, а затем задобрить все это пол-литром молока — такое под силу не каждому. Количество еды на столе никого не удивило. После апокалипсиса абсолютно исчезла химия. Натуральные продукты рулят. Здоровое питание во всем мире. Конечно, запасы всякой ерунды все еще сохранились, но используют их немногие. А вот алкоголь и табакокурение остались, как и легкие наркотики. Люди ставят брагу и гонят самогон. Люди делают вино, люди выращивают самосад и коноплю. Для меня это не очень понятно. Я приветствую трезвую голову и острый ум. Наркотики тем более не мое. Если выйти во двор, то скота не обнаружишь. Наташа и Катя так и не решились завести хотя бы одну курочку. А вот огород у них добрый. Одних ягод можно наесться до отвалу. Мясо, яйца, молоко и сметану им поставляют жители деревни. Во многих домах содержится по нескольку голов крупнорогатого скота. Фермерство процветает. Без этого нынче не выжить. Также процветает обмен. Не только между поселками, но и между материками. Однажды я был на море и видел большую яхту, поставленную на парусный ход. Говорят, что есть суда побольше, но мне их встречать не довелось. Апокалипсис сильно потрепал человечество. Но человечество не сдалось и довольно быстро приспособилось. Мы покинули терраску и переместились в беседку, плотно заросшую вьющимся растением. Оно наросло настолько плотно, что я на мгновение подумал. Без вмешательства Алексея тут явно не обошлось. Пока Матвей и Артем разжигали старенький, но начищенный до блеска латунный самовар, Руслан заметил спелые ягоды на грядках и стал пожирать их подобно комбайну. Добравшись до щавеля, он также неплохо постриг его. Закончил Руслан в теплице. Помидорам не поздоровилось. Вернувшись в беседку, он рухнул на лавку и, прислонившись к спинке, расслабился. «Мужики, я чай не буду. Пережрал я», — пробормотал он и тут же начал икать. «Жадность», — подметил Матвей. «Я посмотрю на тебя», — обиженно сказал Руслан. «Посиди 7 лет на синтетике и всякой непонятной дряни». Он задумчиво глянул на курящийся дымом самовар. «Впрочем, от чашечки крепкого чая грех отказываться». «У тебя 2 желудка? Или ты знаешь особый секрет?» — поинтересовался Артем. «Желудок у меня один», — ответил Руслан. «Просто после модификации моя пищеварительная система работает гораздо быстрее и эффективнее. Отравиться и поймать прочие недуги я не способен. Суперумные ребята говорили, что даже сильнейшие яды не страшны. Легкое недомогание будет, но точно не помру. Это сделано для легкой адаптации во множестве миров. Порой такую дрянь жрать приходилось. Лучше не вспоминать». Хозяйственные постройки соседнего дома служат забором. В одной из них проблеял баран. Руслан оживился и посмотрел на стену, откуда послышался звук. «Барашек!» — воскликнул он. — 100 лет не ел шашлык из баранины! — Давай, завязывай, — попросил Матвей. — Ты не жрать сюда прибыл. Можешь примерно сказать, когда вернутся Шухов и Смирнов? — Может, через минуту, а может, через месяц, — ответил Руслан. — Мне открыть портал и сходить узнать? — Давай вместе сходим. Заодно покажешь нам, как выглядит веер миров. — ответил Матвей. Руслан засмеялся. — Никто не знает, как выглядит веер миров. Только догадки. Условно веер миров — это набор множества реальностей. Там есть определенная иерархия. Центральные миры, верхние, нижние, крайние и мертвые. Но как такового расстояния нет. Можно прыгнуть из нижнего мира в верхний или в центральный, никакой разницы. Только в закрытые миры попасть невозможно. Раньше наш мир тоже был закрыт. Впрочем, попадать в нижние миры, тем более мертвые, я никому не советую. А также не советую попадать в нестандартные миры. Зачем я это рассказываю? Сам там не бывал. Матвей показал рукой на Артема. Ты знал, что он сотрудник корпуса контроля миров? Руслан улыбнулся, проверил температуру самовара рукой и заговорил. Сотрудник в данном случае громко сказано. Он даже не пограничник. Так, не в обиду, конечно, но Артем был шестеркой Громова. По просьбе Шухова и Смирнова, конечно. Руслан протянул Артему руку. Тот удивился, но рукопожатием ответил. Руслан сказал. «Отдам тебе должное. С возложенной на тебя задачей ты справился. Одного странника в небытие отправил». «Спасибо», — пробормотал Артем. Я посмотрел на окна дома. Интересно, что делает Юля? Последнее время я все чаще думаю о ней. Эх, не было бы хроноловушки. Сходили бы с пацанятами на речку. Такая погода. «А ты сам кто?» — спросил Матвей. «Работаешь на корпус или подрабатываешь?» Руслан нахмурился. «Много чести для Шарашкиной конторы. Слышал бы это Смирнов, обложил бы трехэтажным матом. Вам говорили, что мы работаем на корпус?» Матвей покачал головой. «Мои личные домыслы. Мне говорили», — вставил Артем. «Тоже где-то слышал», — подметил я. «Вот гады!» — возмутился Руслан. «Мы сотрудничаем с корпусом контроля миров, но никогда на него не работали. Там все такие...» Он потряс руками, расслабив их и скорчил унылую физиономию. «Важные! Строят из себя черти что, но на деле ни хрена не делают. Руководители у них что-то с чем-то. Нет, не объясню. Дисциплина есть, но чего-то там не хватает. Они слишком много думают. Пытаются все просчитать, а в итоге все равно остаются с носом». «Похоже, что даже самое высокотехнологичное и развитое общество не лишено привычных минусов», — задумчиво сказал Матвей. «В чем заключается сотрудничество? Ты воюешь или руководишь?» «Ни то и ни другое», — ответил Руслан. «Я уже 3 года не вылезал из центрального мира, где располагается главный штаб корпуса. Навожу у них порядки. Немного обучаю новобранцев. Немного командую. По большей части торчу в главном музее изобретений веера миров». Самовар закипел. Артем перекрыл доступ кислорода к разгоревшимся сосновым шишкам, и температура быстро спала. Тугая струя пара сменилась тонкой струйкой. Матвей разлил заранее заваренный чай по кружкам. Артем дополнил их из самовара и расставил по столу. Началось чаепитие. Матвей сделал глоток, посмаковал, а затем спросил. «Пытаюсь представить, как выглядит музей и сам штаб, но не могу. Как там?» «Фантазия тут не поможет», — воскликнул Руслан. «Музей не просто огромен, а до ужаса огромен. Он включает в себя несколько десятков тысяч зданий, которые обслуживают сотни тысяч разумных существ. Даже при всем желании его невозможно обойти. Штаб еще больше. Там такие масштабы, что наша прежняя Москва – деревня в сравнении с ним. В музее много интересного. Я занимаюсь поиском и внедрением новых технологий». Он поднял руку и показал нам нацепленный на нее браслет. «Эту штуковину я нашел. В корпусе не особо любят нововведения. Для перемещения используют громоздкие квазиживые системы. Только зачем? С этой штуковиной гораздо проще. Подумал, куда хочешь попасть, открыл проход, и все. Мне долго пришлось переубеждать главный совет корпуса запустить программу нововведений. Но я добился своего». «Что ты получаешь взамен?» — спросил Артем. «Использую любую технологию, хранящуюся в музее. В мирах веера столько всего изобрели, что голова кружится. А в будущем мы можем получить подобные технологии? Поинтересовался Матвей. Нет, с этим в корпусе строго. В нашей реальности и так появились чужие технологии. Корпус хотел вмешаться, но договор с древними не дает этого сделать. Но древние тоже хитры. Намеренно качали лодку, разрешив странникам подобное. Шухов и Смирнов все мозги сломали, пытаясь разгадать их замысел. Честно. Руслан посмотрел по сторонам, словно проверяя, не подслушивают ли его, и перешел на шепот. Шухов давно хотел начать войну с древними, но его постоянно останавливают. Он вертится в очень высоких кругах. Образно, конечно. Но только Шухов может входить в здание совета корпуса, открывая дверь пинком. Хотя, зачем Игнату двери? Он давно ими не пользуется. Слушать Руслана одно удовольствие. Но я успел поймать возникшую паузу и решил спросить то, что интересует меня больше всего. А в чем заключается сила Игната и Алексея? О, это хороший вопрос, удивился Руслан. Всех их способностей я не знаю. Леха может путешествовать из реальности в реальность силой мысли. Игнат так не умеет, но использует помощь неизвестного мне друга. У Шухова, кстати, очень много друзей. Леха, он маг-оператор. Может управлять пространством, изменять его, качать из него энергию. А Шухов... «Чаю нальете?» — спросил Игнат, появившись из воздуха рядом с Артемом. Артем мгновенно отпрыгнул в сторону, при этом буквально вытолкнув меня из беседки. Хорошо, что я успел поставить кружку на стол. Наши с Артемом ноги запутались, и мы неуклюже завалились на траву. Я мгновенно вскочил. Артем поднялся следом. Игнат с Русланом засмеялись. «Ну и шутки у вас!» Артем оскалился. «Как были балбесами, так и остались!» проворчал Матвей. «Да ладно!» — весело воскликнул Алексей, возникнув рядом с Матвеем. Матвея появление Алексея не удивило абсолютно. Он только выругался и продолжил пить чай. Артем вернулся на прежнее место. Я сел ближе к выходу и придвинул наполовину пустую кружку. Игнат, сидящий напротив Матвея и пристально смотрящий на него, нахмурился. «Так-так, что тут у нас? Матвей, дай мне руку!» Последнюю фразу Игнат сказал таким приказным тоном, что даже мне захотелось дать ему руку. «Зачем?» – удивился Матвей, пытаясь вжаться в спинку скамейки. Игнат покачал головой и посмотрел на Алексея. «Не надо мне руки. Так все понял. Леха, а ведь не углядел ты. Посмотри на старшего брата. Не одни мы здесь. Шпионят за нами. И главное, как тонко. Сразу и не разберешься». Матвей непонимающе посмотрел на Алексея, а затем снова на Игната. «Что со мной не так? Ничего не чувствую», пробормотал он. «А ты не должен чувствовать», усмехнулся Игнат. «Знаешь, Леха, я так и не смог разгадать природу странников. Как ни пытался, но не смог. Одно знаю наверняка. Наши враги заключили союз. Древние и странники заодно». «Уверен?» удивился Алексей. «Может мне поймать странника и войти с ним в связку? По сути, я стану странником и смогу их понять. Ты сможешь вытащить меня?» Игнат покачал головой. «Нет, подобное не обговаривается. Я тебе говорил не раз. Кажется, мы договорились не обращать внимания на странников. Пускай ими занимается корпус. Такими темпами мы можем стать обычными пограничниками». «Я, конечно, все понимаю», — воскликнул Артем. «Вы сильные, многое умеете. Но не могли бы вы внести немного ясности? Что с Матвеем?» «Да, что со мной?» – поддержал Матвей. Алексей придвинулся ближе к Матвею и обнял его за плечи. «Все нормально, брат. Ты теперь немного странник. Процентов на 10, не больше. Воля не подавлена, Присутствие не ощущается. Вы видели, каким образом странники приходят в наш мир?» «Да», — ответил я, опередив остальных. «Они используют чужие тела, но для этого им нужно разрешение». «Молодец, Егор», — Алексей показал большой палец. «Но так тебе сказал странник. На самом деле все гораздо проще. В психически слабого человека странник может вселиться легко и просто. С личностями, чья сила воли огромна, у них возникают сложности. Нужно разрешение. Матвей, ты давал страннику разрешение?» «Нет», — возмутился Матвей. «Никому я ничего не давал». «Но странники могут делиться», — вспомнил Артем. «Ты прав», — согласился Игнат. «Странники — существа многомерные. Могут делиться на копии, которые абсолютно самостоятельны, но связи с копиями не имеют. По крайней мере, нам так известно. Но последнее время я начинаю сомневаться в этом». «Получается, странники — главные злодеи веера миров?» — поинтересовался я. «Нет», — неожиданно ответил Руслан Уфимцев. «Есть силы позлее и посерьезней. Странники — главная заноза в заднице корпуса контроля миров. Еще всякие непонятные твари, способные перемещаться по мирам, которых ловят пограничники корпуса». «Тогда кто вы?» — спросил Артем, посмотрев на Игната, а затем на Алексея. «Мы одиночки», — ответил Алексей. «Те, кто спасает веер миров от хаоса. Таких, как мы, множество, но все равно не хватает». «Со мной что будете делать?» — напомнил о себе Матвей. «Все нормально», — успокоил его Алексей. «Потерпи, дай договорить». «Хорошо», — согласился Матвей. «Но тогда у меня вопрос. Если вы делаете всю самую серьезную и непосильную работу, а корпус просто возится с мелкой шушерой, то в чем его смысл? Разогнать контору и создать новую, более совершенную?» Игнат и Алексей одновременно рассмеялись. Руслан только улыбнулся. «Объясни», — попросил Игнат Алексея. «Чаю мне налейте», — потребовал Алексей и начал объяснять. «В корпусе не все так просто. Знаете, сколько лет самым главным участникам совета корпуса?» Я покачал головой. Вспомнив про остывающий чай, взял кружку и начал допивать. «Сотни», — предположил Матвей. «Нет», — Алексей улыбнулся. «Самые старейшие даже не помнят возраста. Тысячи лет живут участники совета». «Старые маразматики», — вставил Игнат. Артем налил две кружки чаю и передал их Алексею и Игнату. Они поблагодарили его кивками. «Игнат не любит совет корпуса», — объяснил Алексей. «Любить совет?» — усмехнулся Игнат. «Я жену люблю, сына, а совет корпуса я презираю за неспособность трезво и эффективно решать проблемы. Сам не помнишь, я несколько раз говорил, что ситуация в вере близится к критической. Но они игнорировали мои слова. Однажды я не выдержу и разгоню весь совет к чертям». «Малый или большой?» — развеселился Алексей. «К малому совету я не имею претензий», — ответил Игнат. «Они свои задачи знают и выполняют на 4 с плюсом. Просто кто-то очень умный немного подкорректировал их методы работы», — подметил Руслан. «Ну, конечно». Игнат поднял руки. «Сам себя не похвалишь, никто не похвалит». «Вееру миров грозит опасность?» — спросил я. «Да», — ответил Алексей. «Вееру миров всегда что-то угрожает. И всегда находятся те, кто его спасает. В этом вся суть. Последний раз веер спасли мы. Но именно совет с этим не согласен». «Вы спасли веер?» — удивился Артем. Ответил Игнат. «Да, не только мы трое. Нам помогали очень сильные выходцы из других миров. Сообща, мы смогли остановить надвигающуюся угрозу. Но тут есть одна закономерность. Веер миров имеет бесконечно долгую историю существования и просто огромное количество историй его спасения. Корпус контроля миров существует очень давно. Никто не помнит, когда он появился. Даже самые старые члены Совета в сравнении с возрастом корпуса – молодняк. «Поговаривают, что веер миров был и будет всегда», – подхватил Алексей. «Миры умирают и рождаются, цивилизации сменяют друг друга, вселенные миров развиваются, появляются новые разумные виды, появляются новые угрозы, но во всем есть определенная закономерность». «Но любая закономерность может оборваться», – вмешался Руслан. «Именно так считает Игнат. Тому пример наша реальность. Мы сами нарушили привычную цикличность и получили то, с чем сейчас боремся. Именно это Игнат пытался доказать совету корпуса. Он пытался переубедить их и научить работать по-другому. Для совета корпуса веер миров вечен. Совет стар и в гибли веера не верит. Корпус – силовой орган веера миров, созданный для наведения порядка. Корпус устраняет мелкие нарушения, но работать масштабно не умеет». «Шухов, а ты не слишком замахнулся?» — спросил Артем. «Нет». Игнат улыбнулся. «Я привык добиваться поставленных целей. Но мои доводы и решения обоснованы. Я чувствую угрозу. Поэтому беспокоюсь». «Какую угрозу?» — встревожился Матвей. «Война с древними?» «Древние нас не особо заботят», — ответил Алексей. «Неожиданная проблема, решить которую сложно, но возможно. Данная ситуация — случайность. Как вы заметили, мы не паникуем». «Все так запутано», — пробормотал Артем. К беседке подбежал сын Игната, Лешка. Убедившись, что никого не перебивает, осторожно спросил: «Пап, можно тебя позвать?» «Конечно!» Игнат встал. «Пойду я, с сыном побуду». После ухода Игната в беседке повисла тишина. «Ты будешь меня лечить?» — спросил Матвей Алексея. «Нет». Алексей задумчиво посмотрел в пустую кружку. «Я уже вылечил тебя». «Ничего не почувствовал», — пробормотал Матвей. «Тогда чего мы ждем?» «Мы думаем», — ответил Алексей. «Как нам лучше поступить?» «Чего тут думать?» Матвей вскочил с места. «Если силы позволяют, то нужно уничтожить древних. Древнее зло». «Зло?» Алексей усмехнулся. «Не тебе рассуждать о понятии добра и зла. Это всего лишь условности. Все зависит от точки зрения на ситуацию». «Вы изменились», — Матвей сел. «Похоже, от прежнего брата не осталось и следа. Объясни нам, неразумным, что на самом деле происходит». «Ничего не буду объяснять», — сказал Алексей. «Я устал. Пойду к сыну». Смирнов удалился. Мы остались вчетвером. Я посмотрел на задумчивого Руслана. Что же на самом деле творится в их головах? Чего добиваются Игнат и Алексей? И на каких уровнях они играют? Нет, мне, обычному смертному, этого не понять. Я не вижу многого. Я знаю, что не вижу. «Что с ними?» — спросил Артем. «Думают», — ответил Руслан. «Просчитывают последствия». «Какие последствия?» — спросил я. «Вы не понимаете». Руслан стал мрачным. «Для вас война с древними всего лишь война. Думаете, Шухов и Смирнов выйдут, попляшут с древними в смертельном танце, и все прекратится? Ничего подобного. Мы изолированы». Руслан очертил рукой, показывая контуры, возведенные над деревней хроноловушки. «Вы знаете, что снаружи?» Мы одновременно покачали головами. «Снаружи хаос», — продолжил Руслан. «Кто видел способности Шухова, знает, что там. Пространство погнуто и завернуто в бараний рог. Вокруг деревни не осталось ничего живого. Более того, жить там больше невозможно. Воевать с древними, не по бандитам стрелять. Шухов принял короткий бой. Я знаю его методы. Он коробил пространство, выворачивал его и даже сворачивал. Он менял физические законы в свою пользу, но проиграл. Древние сильны. Игнат и Алексей тоже сильные. Если начать сражение на уничтожение, многим достанется. Одно только изменение чего стоит. Думаете, лес просто так стал разумным? Нет, сказал я. Аркаим говорил про эксперимент. Они создали разумную систему и смотрят за ее развитием. Бред! Отрезал Руслан. Они сделали лес разумным для того, чтобы он аккумулировал энергию. Древние сосут эту энергию и становятся сильнее. Вот и весь ответ. Аркаим тоже умеет врать. Пора понять простую суть. Все врут. Все врут, все врут, забормотал Матвей. Вы тоже хороши. Спрятались в веере и не показывали носа долгие 7 лет. А мы тут выживали. Вы выживали? Руслан оскалился. Не говори мне о сложностях. Ты не знаешь, через что мы прошли. Парни! Артем решил вмешаться. Давайте не будем ссориться. Вернулся Игнат. Сел у входа в беседку напротив меня. Рус, не психуй и не перегибай. С пространством снаружи все нормально. Я дрался не физически, а ментально. Это была всего лишь разминка. Проверили силы друг друга. Бой только предстоит. Но я хочу его избежать. Есть выход? Спросил Руслан. Выход всегда есть, ответил Игнат. Нужно только найти правильный. Ожидание затянулось. Мы покинули беседку и разбрелись кто куда. Игнат и Алексей взяли сыновей и просто отдыхали на поляне. Матвей и Артем расположились в терраске и принялись донимать Руслана Уфимцева бесконечными расспросами. Я позвал Юлю гулять. Полчаса мы разговаривали, а затем нашли укромное местечко и пропали еще на целый час. До вечера не происходило ничего значимого. Алексей и Игнат практически не разговаривали. Ходили задумчивые и несколько раз исчезали. Под конец ужина все изменилось. Алексей резко встревожился, отложил вилку и посмотрел на Игната. «Кто-то стучится. Хроноловушку пытаются пробить», — сказал он. «Что делать?» «Я знаю, кто это», — спокойно ответил Игнат. «Открой, впусти его. Не бойся. Это не древние. Они отправили к нам посла». «Уверен?» Алексей успокоился. «Второй возможности не будет. Уйти в веер миров мы не сможем». «Уверен!» Игнат улыбнулся. «Впускай!» «Хорошо», — согласился Алексей. Прошло не больше секунды, и он заулыбался. «А вот честно не ожидал. Старый знакомый и в роли посла». Он засмеялся. «Честно, съездить бы ему по роже. Как ты догадался?» Игнат пожал плечами. «Я не догадывался. Просто угадал». Остальные присутствующие так и не поняли, что произошло. Я попытался предположить. Скорее всего, Алексей открыл ловушку и впустил неизвестного посла. Как он это сделал, я не знаю. Почему-то я всегда ожидаю каких-нибудь эффектов. Хотя бы пресловутого движения рукой и фразы «Открываю хронопроход в хроноловушке». Ну или что в этом роде. Что-нибудь замысловатое и эффектно звучащее. Но на самом деле это не требуется. Алексею не нужно двигать руками, чесать пятку или выдирать волосы из паха соседа и шептать на них заклинания. Достаточно подумать. Все просто. Первым не выдержал Матвей. «Какой посол? Вы о ком?» Руслан воткнул вилку в соленый огурчик и протянул ее Матвею. «Пряный посол. Попробуй. Наташа знает толк в консервациях». «Все шутишь?» Матвей оскалился. «Не люблю соленое». Дверь терраски открылась, и вошел человек. Я узнал Тара Судзуки. Посмотрев на сидящих за столом, он поклонился. «Не прогибайся», — сказал Алексей, указывая рукой на свободный стул. «Садись давай, тут все свои. Говорить будем». Тара с невозмутимым видом отодвинул стул, плавным движением опустился на него и пододвинулся к столу. Маленькие Игнат и Лёшка мгновенно заинтересовались гостем и стали с восторгом поглядывать на него. Сидящий рядом со мной Лёшка спросил: «Егор, а это китаец?» Ответить я не успел. Заговорил Игнат: «Наташа, Катя, уведите детей в дом!» Посмотрел на меня, а затем на Юлю. «Юлечка, тебя я тоже попрошу уйти. Так нужно!» Говорил Игнат спокойно, но очень убедительно. Меня постоянно удивляет его властный голос. Такому не научиться. Подобное дается от природы. И не нужны никакие способности. Наташа и Катя, не сказав ни слова, выпроводили малышню из-за стола и увели в дом. Юля нашла мою руку под столом, легонько сжала ее и ушла следом за девушками. Осталась чисто мужская компания. Все это время Тара сидел без движения. Немного загорелый, он отдаленно напоминал бронзовую статую. Умиротворенное лицо с немного жесткими контурами. Чуть седые волосы. Одет он во что-то среднее между кимоно и спортивным костюмом. Одежда сидит на нем мешком, и разглядеть телосложение не представляется возможным. Тара ниже среднего роста, чуть больше 1,60 м. В плечах не широк и худоват. Даже в сравнении со мной он кажется мелковатым. А если сравнивать с Матвеем, то вообще ребенком. «Чай? Салат? Что покрепче?» — предложил Алексей. Тара еле заметно качнул головой. «Как хочешь!» Алексей пожал плечами и продолжил кушать жареную картошку с грибами. В помещении повисло молчание. Все вернулись к еде. Только Тара продолжил сидеть неподвижно, ожидая непонятно чего. Я сосредоточился на вкусной картошке с лисичками, одновременно выпивая молоко стакан за стаканом. К вечеру проснулся бешеный аппетит. Странное ощущение в голове появилось плавно. Словно кто предельно осторожный забрался в мое сознание и начал исследовать его. Я не подал виду, мысленно напрягся, пытаясь прогнать неприятеля, и ощущение пропало. Взглянув на Тара, встретился с его невидящим взглядом. Он смотрит на меня, но зрение расфокусированное. Так смотрел Артем, когда был подключен к квазиживому духу. Хотя нет. Взгляд Артема оставался теплым, а вот глаза Тара холодные и глубокие, как бездонные колодцы. «Издеваешься?» Игнат отодвинул пустую тарелку, положил вилку на стол и пристально посмотрел на Тара. Японец не сдвинулся, оставшись абсолютно спокойным. «Я тоже почувствовал», — сказал Алексей, улыбнувшись. «Изменился наш старый друг. Сильнее стал». «Что происходит?» — спросил Матвей. «Ничего», — ответил Игнат. «Вы кушайте, пока горячее. Не отвлекайтесь». «Тара, ты правда думал, что сможешь прощупать меня ментально?» «Вы стали сильны», — сказал Тара. Голос у него глубокий, гортанный, с властными нотками. Такой голос больше подходит большому человеку. Акцента у Тара нет и никогда не было. Смею предположить, что он владеет в идеале не только русским языком, но и множеством других. «Тара попытался пробить наши ментальные защиты и залезть в головы», — объяснил Алексей. «В ваших головах он побывал и узнал все, что требовалось. Пробить мою защиту, а тем более Игната, он не в состоянии». «Кем ты стал, Якудза?» Матвей пристально посмотрел на Тара. «Я человек», — спокойным голосом ответил Тара. «Игната и Алексея назвать людьми у меня не выйдет». Игнат рассмеялся. «Это говорит предатель. Знаешь, Тара, при желании я одной только мыслью могу заставить тебя танцевать румбу сутки напролет. Но я все еще человек, и Алексей человек. А вот назвать тебя человеком у меня не поворачивается язык». «Игнат», — Алексей положил ему руку на плечо. «Не усугубляй ситуацию. Пусть он скажет». Артем закончил есть, допил молоко и спросил. «Тара, а где ты был все эти 7 лет?» «Странствовал по миру», — ответил японец. «Как сумел убежать с северного клевера?» — поинтересовался Матвей. «Я не убегал. Просто ушел, потому что не видел смысла находиться там», — ответил Тара. В воздухе повисло молчание. Я решил спросить. «А почему предатель?» «Пусть он сам все расскажет», — потребовал Игнат. «Мне нечего рассказывать», — отозвался Тара. «Я не предатель. Или вы считаете, что мне следовало поступить по-другому?» «Ты мог поступить по-другому», — заговорил Руслан. «Но не стал». Он обвел взглядом присутствующих. «Тара знал, что будет. Знал гораздо раньше нас всех. Но умолчал. Он был связан с древними. И если можно назвать подобное сотрудничеством, сотрудничал с ними. Идеально спланированный акт уничтожения закона, смена власти». «То есть?» — Артем нахмурился. «Все было заранее известно?» «Можно сказать, да», — ответил Алексей. «Тара знал, что нужно делать. Все могло быть по-другому. Нужна была смерть Игната и моя смерть. Мы, сами того не ведая, стали носителями закона. Поглотили его в себя, став избранными. Смерть перезагружает закон, и он снова начинает работать. Но был второй вариант. Именно этот вариант был нужен древним. Они выкинули нас из реальности, тем самым устранив закон. Все достаточно просто, если соблюдать определенные условия. Одним из условий стала гора мертвецов. Точка особо зыбкого пространства, в которой выйти в веер миров гораздо легче. Подобных точек на планете 8. 9, поправил Тара. «Не суть важно», — отмахнулся Алексей. «Важны последствия. Мы могли перезагрузить закон и вернуть привычный мир». «Привычный мир — это как?» — спросил Артем. «Отмотать время назад и предотвратить апокалипсис? Вернуть всех умерших или просто вернуть работающий закон и запустить очередной круг?» «Нет», — ответил Игнат. «Вернуть умерших нельзя. И нельзя повернуть время вспять. Прошлое прошло. Никакая сила из сверхспособности не вернет мертвого к жизни. Есть только настоящее». «Егор был мертв», — Артем показал на меня. «Древние оживили его». Игнат покачал головой. «Егор не успел умереть окончательно. Сердце остановилось, но мозг был жив. Аркаим вмешался вовремя, и Егор выжил. Тут все просто. Тех, кто умер давно, к жизни не вернуть». «Игнат, ты не знаешь всего», — сказал Алексей. «Быть может, жизнь после смерти возможна. Никто не знает замысел Творца». Игнат пожал плечами. «Я не знаю о жизни после смерти. Я не умирал». Руслан слегка хлопнул в ладоши, привлекая внимание. «Парни, мы занимаемся пустой болтовней и жрем. Пора переходить к делу. Тара, ты, как посол древних, высказываешься первым. Думаю, что определенные условия нам уже поставили. Озвучь, пожалуйста». Тара кивнул. «Требования простые». Он показал на Алексея и Игната. «Уходите из этой реальности и никогда в нее не возвращайтесь. В противном случае древние будут вынуждены уничтожить вас. Ты...» Тара взглянул на Руслана. «Тоже уходишь. Любые внедрения со стороны корпуса контроля миров запрещаются. Реальность будет закрыта, и проникновение из других миров веера невозможно. Древние обещают оставить человечество в покое. Это все условия». Игнат и Алексей переглянулись. Сказали одновременно. «Мы не согласны», — вставил слово Руслан. «Древние не смогут закрыть реальность, Для этого нужно много энергии. Минимум одно условие уже нарушено. Не стоит выдвигать то, чего не способен сделать. Да, согласился Алексей. Древние заигрались. С уничтожением нас, и тем более с объявлением ультиматума корпусу, вообще перегиб. Не по силам им подобное. Тара не изменился в лице и заговорил. Вы не знаете возможностей древних. Они сильны. Я в какой-то степени на вашей стороне и советую согласиться на поставленные условия. А ты не советуй, потребовал Игнат. Нам советы не нужны. Ты посол. На тебе переговоры. Встал на одну из сторон. Так будь добр. Придерживайся ее. Касательно силы древних и энергии, которой они подпитываются, нам все известно. Разумная система типа лес генерирует биоэнергию, которая активно поглощается древними. Любому существу требуется энергия. Человеку вода и пища, квазиживым системам поглощение материи, структура типа закон, которую мы уничтожили совместными силами, поглощала энергию, вырабатываемую людьми. Древние тоже могут сосать энергию из людей, но последних слишком мало, и они создали разумный лес. Без жизни на планете древние не смогут и истощаться. Нам это известно. Артем сделал жест, желая спросить. Игнат кивнул. Я правильно понял? Закон питался от людей? Да, ответил Алексей. Закон находился в спящем состоянии и накапливал энергию, высасывая ее из людей. До активации закон был защитной системой, созданной для охраны единственного разумного вида реальности. Когда разумный вид исчерпал свой потенциал, закон перетрансформировался в программу уничтожения и навел порядок. Закончить начатое он не успел. Древние нейтрализовали его, по большей части нашими силами. Замыслы Творца нам неизвестны. Зачем он создал веер миров, открытые и закрытые реальности, структуры, подобные закону, и таких тварей, как древние? Мы разгадали много загадок, но неразгаданного гораздо больше. Я думаю, что даже сам Творец не смог бы ответить на все вопросы. Если он, конечно, существует. «Вернемся к переговорам», — сказал Игнат. «Тара, условия, поставленные древними, нам не подходят. Мы ставим свои». Тара кивнул, показав, что готов слушать. «Первое и главное требование», — снова заговорил Игнат. «Мы беспрепятственно посещаем родную реальность. Второе. Древние не ограничивают наши действия и не вмешиваются в жизнь человечества. Третье. Лес должен измениться, стать прежним». Тара сделал жест, требующий остановиться. Игнат замолчал. Тара, выждав паузу, заговорил. «Шухов, ты должен понимать, что ставишь условия, на которые древние никогда не пойдут. Древние разумны. Они очень долго сидели в заперти и буквально выгрызли себе свободу. За право на существование они будут биться до последнего. Такова их природа». «Нет», — Алексей покачал головой, — «такова природа веера миров. Любое живое существо будет биться за право на существование до последнего. Все это знают. Мышь, попавшая в зубы змеи, кусает змею до последнего. Она надеется, что выживет». Игнат усмехнулся. «В роли мыши. Мы или древние?» «Я для сравнения», — ответил Алексей. «Чтоб всем понятно было». Игнат посмотрел на Тара. «Кто в иерархии древних главный?» «Они равны по силе и действуют сообща. Но Аркаим в лидирующих позициях. Он приложил много усилий для освобождения и имеет подобное право», — ответил Тара. «Хорошо». Игнат стал предельно серьезным. «Ты свободен. Переговоры закончены. Можешь передать Аркаиму, что мы выбираем войну. Я уничтожу древних, чего бы мне это ни стоило. Я призову весь корпус и сильных друзей из других миров. Я соберу армию, но не остановлюсь. Я выжгу все леса на планете. Я переверну каждый камень. Но лишу древних энергии. Нам есть куда бежать. И есть у кого просить помощи. Древних много, но они одни. Они проиграют. Так и скажи им. Игнат замолчал. Несколько секунд он и Тара смотрели друг другу в глаза. Первым не выдержал Тара. Опустив взгляд, он плавно встал, вышел из-за стола, поклонился всем присутствующим и ушел. Молчание висело несколько минут. Нарушил его Алексей. «Все!» Тара вышел за пределы хроноловушки. Он посмотрел на Игната. «Ты очень красиво блефовал. Помощи не будет. Справимся собственными силами». «Помощь будет», — железным голосом сказал Игнат. «За Никитой Громовым долг. Он поможет. Не впервой нарушать приказ. Попробуем справиться собственными силами. Нечего разводить панику раньше времени».